Глава 56. Настя. Анжелику поймали в тот же день в аэропорту. Она пыталась по-быстрому свалить из страны, понимая, что ей грозит тюрьма, но не успела. В этот раз люди Влада сработали слаженно и поймали преступницу. Тогда мы оба с любимым вздохнули с облегчением, понимая, что теперь нашему счастью уж точно ничего и никто не помешает. Прошло 2 недели. Я стараюсь не показывать Владу свои страхи и тревоги, стала понемногу отходить и забывать тот страшный случай. Вот только по ночам мне практически каждый день снились кошмары. Любимый, испугавшись за мое психическое состояние, настоял на консультациях с психологом. После нескольких встреч со специалистом мне стало легче, и тревоги перестали мучить меня. Спать я стала спокойно. Особенно, когда Влад каждую ночь согревал меня в своих объятиях. Дизайнер все же доехал до нас, и мы вместе с Владом выбрали интерьер детской. Остановились на нежно-персиковом цвете стен с белой мебелью. Теперь осталось дождаться рождения доченьки. С нетерпением жду этого момента. Мы с Владом придумали имя для малютки – Ева. Оно приятно ласкает слух, и я уже обращаюсь к доченьке по имени, разговаривая с животиком. Тем временем наступил последний, заключительный, 3-й триместр. Осталось совсем немного. Время так быстро летит, уже совсем скоро мы встретимся с нашей девочкой. В один из дней Влад решает сделать себе выходной и с томительно загадочным видом сообщает мне, что приготовил для меня сюрприз. Все утро хожу в приятном предвкушении. Что же задумал любимый? А вдруг? Вдруг он наконец решился сделать мне предложение? Волнующая мысль заставляет меня сладко улыбнуться. Хоть мне и так рядом с ним хорошо, в глубине души признаю, что безумно хочу выйти за него замуж. Но даже если Влад не решится на такой шаг, я не расстроюсь. Главное, что мы вместе. А штамп в паспорте ничего не изменит. Это всего лишь формальность. Когда сажусь в машину, Влад, чтобы подольше сдержать интригу, решает завязать мне глаза повязкой. По коже тут же мурашки пробегают, когда я вспоминаю о моем похищении и первой встрече с ним. Тогда я жуть как испугалась, переживала за свою жизнь и еще даже не подозревала, что эта встреча окажется такой судьбоносной. «Ничего не напоминает?» — игриво произношу я, когда Влад завязывает узел на моем затылке. «Очень даже!» — с легкостью отзывается Влад, а затем томно шепчет мне на ушко. «Ты очень сексуальна в этой повязке. Это я понял в самую нашу первую встречу. Едва тебя завели ко мне в кабинет». Я тут же вспыхиваю, ярко улыбаюсь, ощущая, как снова краснею от смущения. Внизу живота разливается приятная истома. Влад трогается с места, и я решаю немного его подразнить в ответ. «Мы можем как-нибудь применить этот аксессуар?» Отчетливо слышу, как Влад шумно сглатывает. Настенька, ты рискуешь не получить свой сюрприз. Я сейчас разверну машину», — отшучивается Влад, а затем берет мою руку в свою ладонь. Не вижу его, но чувствую, что он сейчас смотрит на меня. Тысячи томительных импульсов разносятся по телу. Этот мужчина каждый раз вызывает во мне дикий ураган будоражащих душу чувств. «Нет уж, дорогой, я вся в предвкушении, так что попрошу тебя дождаться ночи», — хитрю я, поглаживая кончиками пальцев его мощную руку. «Осталось недолго, любимая, почти приехали», — заключает Влад, и я ерзаю на сиденье в нетерпении услышать заветные слова. «А если это не предложение? Что тогда?» «Ладно, не буду заранее себя обнадеживать. В любом случае Влад знает, как сделать мне приятное, поэтому я точно буду рада и наверняка испытаю кучу положительных эмоций от его затеи». Влад останавливает машину, выходит сам, а затем осторожно помогает мне вылезти из авто, придерживает за спину и руку, ведет вперед. «Мы скоро. Уже не терпится увидеть, что же там», – воодушевленно произношу я, желая скорее увидеть собственными глазами мир вокруг. «Мне, конечно, и вслепую хорошо рядом с любимым, но все-таки хочется уже увидеть белый свет». «Еще немного», – произносит Влад, и на последнем слоге его голос дрогнул. «Он что, волнуется? Ой, кажется, это точно будет что-то значимое». У самой сердца разгоняется от томительного ожидания. Дрожь перебоями охватывает тело. Но это приятная дрожь. Влад нежно обхватывает меня за талию и просит сделать еще пару шагов. Точнее, за то, что от нее осталось. Мой живот уже достиг приличных размеров, а ведь впереди еще 2 месяца. Боюсь представить, с каким животом я пойду на роды. Ну да ладно, это все мелочи. По сравнению с огромным счастьем внутри меня. Готова? Конечно. Я уже изнываю от нетерпения. Скулю я, переминаясь с ноги на ногу. Откроешь глаза, когда я дам команду, хорошо? В ответ одобрительно киваю. Влад осторожными движениями снимает с меня повязку. Можешь открывать. И я следую его приказу. Поднимаю веки и ахаю от восторга. «Боже мой!» – шепчу я, находясь в полном шоке и изумлении от увиденного. Передо мной красуется небольшая, но довольно милая кондитерская с неоновой ярко-розовой вывеской «Настенька». «Это...» «Да, любовь моя, это тебе. Теперь будешь применять все свои знания на деле». «Я уже даже помощницу тебе нашел», – скромно произносит Влад, смотря на меня с влюбленной улыбкой. «А я до сих пор не могу поверить, что он, можно сказать, осуществил мою мечту. Нет, да я о таком даже и мечтать не могла. Любимый организовал для меня собственную кондитерскую. Я настолько ошарашена и удивлена, что у себя в мыслях проговариваю одну фразу. А это намного круче предложения». «Тебе нравится?» Влад смотрит на меня растерянно. «Спрашиваешь? Еще бы! Да я с ума готова сойти от счастья! Спасибо, любимый!» Прыгаю на месте от радости, плюхаясь в объятия Влада. Принимаюсь его всего зацеловывать. «Я не устану тебя благодарить! Как ты только додумался до этого!» «Давно зародилась эта идея. Решил, что твой талант нужен людям!» Усмехается Влад с теплотой, смотря на меня, а затем мрачнеет. В тот самый день я не смог ответить на твой звонок, потому что как раз договаривался с арендодателем о сдаче помещения. «Все хорошо, любимый. Беру его за обе руки, соединяю их и прижимаю к своему сердцу. Давай не будем омрачать такой прекрасный момент». «Да, конечно, прости. Просто неожиданно воспоминания нахлынули». «Будем думать только о хорошем, ладно?» Подбадриваю я ненаглядного, и его лучезарная улыбка возвращается. «Вот, прекрасно!» – чмокаю в чувственные губы. «Хочешь зайти внутрь и посмотреть?» – подмигивает Влад. «Конечно! Очень хочу!» И мы заходим внутрь. Я с открытым ртом, словно маленький ребенок, попавший в магазин игрушек, принимаясь рассматривать свой личный рай. Как же здесь стильно и уютно! Интерьер выполнен в пудрово-розовых и мятных оттенках. На полу выложена мраморная плитка. «Надо же! Я даже не думала, что это сочетание так стильно смотрится!» Восторженно рассматривая витрины, представляя, как там будут красоваться мои пирожные и тортики. «Как тебе?» «Это невероятное место! Я себя чувствую здесь, как дома!» С благодарностью смотрю на любимого. «Я очень рад. Поверь, видеть тебя счастливой – самое лучшее, что я могу испытывать!» Влад делает ко мне шаг и сгребает в охапку. «Спасибо, что делаешь меня счастливой!» С любовью, смотря на него, произношу я тепло и искренне. Я так ему благодарна. Он самый лучший мужчина в моей жизни. Он – моя жизнь. В ответ Влад кладет свои ладони на животик, нежно его поглаживая. «Вы с малышкой делаете меня счастливым вдвойне. Ты изменила мою жизнь, Настенька. Внесла в нее яркие краски. Скоро подаришь мне ребенка. За это я готов тебя каждый день боготворить».